Предисловие к изданию составителя Нирна Карнского. Перед вами труд целого коллектива авторов и рецензентов, консультантов и добровольных помощников. 15 лет все мы усердно возводили это здание, первую всеобъемлющую энциклопедию, позволяющую охватить взглядом не только Академию, но и весь наш релат, таким, каким мы его видим в год издания 193 от принятия ЕЛ. Работа над энциклопедией позволила не только собрать и систематизировать разрозненные сведения по истории, философии, религиям, современной научной проблематике, она дала нам всем, и мне в частности, шанс оценить и переосмыслить свое видение мира. На страницах и в файлах наше знание о мире. То, что может быть изучено и осмыслено, подвергнуто научному анализу, оно будет меняться и уточняться в последующих выпусках и регулярно обновляться, дополняться и редактироваться в электронном варианте. Я прошу читателей помнить, что помимо доступного по знанию, есть и иное, посильное лишь вере и питающее не разум, а душу. Надеюсь, мы подошли к изложению этого раздела достаточно бережно, и он останется неизменным, как неизменно пребывает с нами в этом мире великий дракон, душа Релата, чье сердце отдано целиком всем нам, живым, и болит за каждого. Потому очень важно, развивая знания, не увеличивать печаль дракона своими гордыней, жестокостью, равнодушием и безразличием. Иначе однажды вы рискуете осознать свою полную несостоятельность и будете вынуждены начать путь жизни заново, с того места, где произошла ошибка.